Глава 31. Джонатан Мур поставил чашку и рассеянно сказал: «Нет, спасибо, дорогая», продолжая затуманенным взором смотреть на племянницу и хмурого молодого человека, с которым она возобновила помолвку, по его мнению, несколько опрометчиво. Праздничного ощущения от помолвки не было. Возможно, он потерял связь с окружающим миром. Ему было приятно так думать, потому что многое его не устраивало в послевоенном мире. Но он стойко выдержал то, что Элизабет решилась на опрометчивый шаг. Взгляд, которому удостоил Кара, напоминал тот взгляд, которым он рассматривает предмет сомнительной подлинности. Правда, он давно знает Кара, но вы только посмотрите, какую родословную он получил. Да взять хотя бы этот письменный стол. 50 лет в одной семье, счет от старого маркиза с гарантией на предшествующие 100 лет, и все-таки эти 150 лет – фальшивка. В жизни человека случаются времена, когда он становится обманщиком. Тяжелые обстоятельства надавят, совесть ослабеет, и вот честный человек оборачивается жуликом. Можно представить это в виде такой картины. Самообладание внезапно дает трещину, и человек быстренько выстраивает защитную стенку, чтобы скрыть изъян. Элизабет словно читала его мысли. Так что для нее было большим облегчением, когда дядя встал, покачал головой и вышел из комнаты. Слушая удаляющиеся шаги, Кар сказал: «Можно не сомневаться в том, что думает Джонатан». У нее всегда были блестящие глаза, но этот раз слезы придавали им дополнительный блеск. «О да, его одолевают сомнения. Если...» «Прикажет, чтобы я здесь не появлялся?» Она кивнула. «В этом роде. Официальный отказ от дома, и меня выталкивают встречаться с тобой по кустам. А ты будешь?» В ее голосе прозвучала вся нежность этого мира, когда она сказала: «Да, милый». Он опустился на колени возле ее кресла, без слов или поцелуев, уткнулся головой в плечо и обнял ее. Оба замерли. Через какое-то время Кар поднял голову и сказал: «Холдернес передумал. Он говорит, что мне придется давать показания на дознании, так что лучше не дожидаться, когда из меня все вытянут. Он считает, что я произведу лучшее впечатление, если сам пойду в полицию. А ты пойдешь? Не знаю. Я хотел поговорить с тобой. Мне кажется, как только я все расскажу, они арестуют меня или Генриетту». Его лицо стало твердым и бледным, когда он повторил: «Или ее. Кар». Этот человек был мертв в половине 11-го, через 2 часа после того, как я узнал его на фотографии и ярости убежал. За эти 2 часа в Меллинхаузе побывали и я, и Генриетта. Где-то в этом интервале он был убит. Я унес плащ Генриетты, пропитанный кровью. То, что плащ не ее, а мой, только делит вину. Ретта получает 500 000, а я отмщение. Масштаб одинаков. 50-50. Убийство из-за денег или убийство из мести. Он все еще стоял на коленях, но отодвинулся от нее. Она не сделала попытки приблизиться, лишь внимательно посмотрела на него и сказала: «Ты думаешь, все-таки это сделала Генриетта?» Он отшатнулся, встал и стиснул руки. «Я ничего не думаю, я не могу думать. Я только вижу факты и ничего не могу с ними поделать. Если выложить эти факты 1000 людей, 999 из них скажут, что Ретта не могла этого сделать, а значит, сделал я. Нам не придется собирать 1000 мнений, у нас их будет 12, и они выскажутся единогласно». Ее мягкий, безмолвный протест только разодорил его. «Что толку? Выбор между нами двумя. Если не я, то Ретта. Я не делал, значит, что?» «Кар, ну ты же не думаешь? Я сказал тебе, что не могу думать. Как только начинаю, получается одно и то же. Ретта или я? Я или Ретта?» «А когда не думаешь, Кар?» «Появляются обрывки разумных мыслей, что она не могла этого сделать». «Я рада, что ты называешь их разумными». Да, Кар снова помрачнел. «Но кто из нас может считаться разумным, дорогая? Мы живем в страшном сне. Алягер ком алягер. На войне, как на войне. Как назвать эту чертовщину, этот кошмар, где нет места разуму?» Элизабет встала и подошла к нему. «Дорогой, Я думаю, все будет в порядке. Будет? Да, будет. Он с такой силой сжал ее руку, что позже она обнаружила на этом месте синяк. Если бы я был уверен насчет Генриетты, я бы обо всем рассказал и покончил с этим. Я в ней уверена, спокойно сказала Элизабет. Почему? Ну, потому что... Послышался то ли смех, то ли рыдание. О, Кар, пожалуйста, проснись! Только в страшном сне ты мог подумать, что Генриетта может подкрасться к человеку со спины и ударить его по голове кочергой. Если бы ты не спал, ты ни на секунду бы в ней не усомнился. Проснись! Это так глупо, что я не нахожу слов».